В циклах наших бесед мы уже несколько раз упоминали Святаго Духа Божьего, однако его работу верующим мы еще не рассматривали в специально посвященной этому вопросу беседе. Христианин, тем не менее, должен быть верен тому делу, которое совершает Святой Дух в его жизни, если он хочет возрастать во Христе и приносить плоды Господу Иисусу Христу. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего» — Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. То же самое верно и относительно Святого Духа, который, согласно Писанию, обитает в каждом верующем. Святой Дух — это третье лицо Божьей Троицы. Он пришел на землю, чтобы продолжать дело Иисуса Христа в жизни каждого христианина. Без Святого Духа, действующего верующим, у верующего не может быть ни духовного роста, ни духовных плодов. Верующий может познать Святого Духа так же, как он познает Бога и Христа. Святой Дух хочет, чтобы верующие его познали, и он желает совершать свою работу в каждом сердце и в каждой жизни. Некоторые люди представляют Святого Духа как нечто таинственное, как личность, которую очень трудно познать, и чье служение верующим и в мире трудно понять. Такое представление далеко от истины. Каждый верующий должен знать его, и знать очень хорошо. Господь Иисус Христос сказал о нем: «Вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет» — Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих. Мы не должны покрывать тайной этого небесного гостя, но должны стараться познать его и понять его методы общения с нами и его работу в нас. В послании к Галатам, 4 главе, 6 стихе, апостол Павел говорит: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Отец дал нам Своего Сына, принесшего нам вечное спасение». Сын послал нам от Отца Святого Духа, чтобы Он пребывал с нами и открывал нам Иисуса. Как Сын явил и прославил Отца, так и Дух являет и прославляет Сына, как заявляет об этом Писание. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, то есть о Христе. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Таким образом, как мы уже сказали, каждый верующий должен познать Святого Духа и его служение. Он обитает в нас для того, чтобы передать нам жизнь и спасение, приготовленные для нас во Христе, для того, чтобы сделать эту жизнь и это спасение нашим достоянием сполна. Господь Иисус Христос, который сейчас обитает на небесах, свидетельствует в нас через Святого Духа Божьего. Для того, чтобы познать Святого Духа и понять ту работу, которую Он в нас проводит, необходимы две вещи. Первое. Мы должны признать тот грех, который содержится в нас и в нашей жизни. Второе. Мы должны понять сущность спасения, которое заключается во Христе. Это двойное служение Духа происходит в каждом верующем. Он обличает нас во грехе, и в то же самое время Он нас утешает. Он указывает мне, где в моей жизни есть еще грех. И в то же самое время Он ободряет меня и помогает мне возрастать в благодати Божьей и в познании Его. Иоанна 16 глава, с 9 стиха и по 15 стих. Мы сказали, что Святой Дух покажет верующему, где в его жизни еще есть грех. Но Святой Дух точно так же указывает неверующему на тот факт, что он грешник и нуждается в Господе Иисусе Христе как в Спасителе. Верующий испытывает острую потребность избавиться от этого греха, для чего он исповедует его перед Богом, отдавая себя на милость Господа. После этого Дух Божий вселяет в верующего уверенность, что он был прощен Господом. Таким образом, работа Святого Духа в верующем состоит в том, чтобы указать верующему на его грех и показать, как ему от этого греха избавиться. Он научит верующего Божьим путям очищения от греха, как мы видим это в первом послании от Иоанна, 1 главе и 9 стихе. Здесь так написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дух научит верующего приносить все его грехи к Иисусу Христу, который обладает властью прощать грех и очищать жизнь верующего своей собственной драгоценной кровью. Святой Дух — это Дух освящения, и его задача состоит в том, чтобы удалить всякий грех из жизни верующего с тем, чтобы Господь Иисус Христос смог жить в нас и наполнять собою нашу жизнь. Для верующего также чрезвычайно важно верить в то, что Дух Божий обитает в нем и что он исполнит свое великое дело, ибо это служение верующим возможно только при наличии веры. Только через веру в присутствие Святого Духа верующим может совершаться освящение каждого христианина. Мы знаем, что в жизни каждого верующего присутствует Отец и Сын. Иисус Христос сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14 глава, 23 стих. Но в нас обитает также и Святой Дух Божий, который есть сила Христовой жизни в нас, христианах. Через Святого Духа Сам Господь Иисус Христос проводит в жизнь свое спасение в нас. Он сказал об этом Своим ученикам перед тем, как вернуться к Отцу на небо: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Иисус обитает в нас, а Дух Святой открывает Его нам, когда мы открываем Ему наши сердца. Мы увидели таким образом из Священного Писания, что Бог желает, чтобы верующие познавали Святого Духа, который также есть Дух Христов. Он желает, чтобы мы знали и понимали, что делает этот небесный друг в нашей личной жизни. Одно из служений Святого Духа, как говорит нам об этом апостол Павел, состоит в том, чтобы влиять на наши молитвы, приводить их в соответствие с Божьей волей. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава и 26 стих. Другое служение Святого Духа – это раскрывать верующему Иисуса Христа, живущего в нас, как об этом заявляет нам Священное Писание. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих и 16 глава, 14 стих. Благодарим Бога за то, что мы, христиане, можем знать Святого Духа Божьего и Духа Господа Иисуса Христа. Благодарим за то, что Он живет в нас и совершает в нас свою великую работу, чтобы сделать Иисуса для нас все более и более реальным. Да поможет Он нам постоянно отдавать Ему нашу жизнь, чтобы наша жизнь могла вызывать одобрение у Бога, и чтобы она могла приносить богатые плоды в деле служения Господу Иисусу Христу. Аминь.